Репетиция с Карли. За ужином мама безумолку говорит о Чарли. Я так понял, что когда он не рисует собак с гнилыми зубами, он помогает ей оптимизировать дела в офисе. «Может, он сумеет починить микроволновку, и тогда ему не придется хлюпать своим супом у нас дома», — предполагаю я. Мама говорит, что отец заберет новую микроволновку по дороге с работы. Сейчас его рабочий день удлинился из-за новой рекламной кампании, которую они организуют. Но ему вроде как даже нравится, и хорошо. Не могу вообразить себе, как можно так тяжело работать и при этом не любить то, что делаешь. Когда я говорю маме, что иду к Карле, чтобы порепетировать наши роли в школьной пьесе, она просит отнести Марии, Карлиной маме, немного лимонного печенья. Открывает пластиковый контейнер, стоящий на кухонном столе, и обнаруживает внутри одни крошки. Мама смотрит на меня с тем самым разочарованным выражением, которое я видел уже миллиард раз. «Извини», — мямлю я и направляюсь к Карле. Она открывает мне дверь в старомодном подъюбнике, а на голове у Карли накрахмаленный белый чепец. «Я не думал, что это будет репетиция в костюмах!» Еще даже и шага внутрь дома не сделав, я уже чувствую себя зеленым новичком. Я пытался перед ужином заучить реплики, но дальше первого абзаца не продвинулся. Карли выглядит смущенной тем, что расфуфырилась не по делу, и стягивает чепец. Я хотела примерить, чтобы посмотреть, подходит ли, не придавая этому такого уж значения. У меня ощущение, что я что-то сделал не так, только не понимаю, что именно. К счастью, в комнату входит миссис Родригес и разряжает обстановку. Мы беседуем о пьесе и о том, как много Карли трудилась, чтобы создать нечто оригинальное. Через несколько минут мы с Карли идем вниз. Когда Карли говорит о нашей сцене, ее голос становится мягче и заметно отличается от обычного учительского тона, к которому она прибегает в школе. И тут до меня доходит, что мы с Карли впервые остались наедине с того дня в кабинете рисования на прошлой неделе, когда мое воображение понесло. Если начнется что-то неловкое, может, я смогу притвориться, что заразился астмой и уйти? На деле я вообще не уверен, что астмой можно заразиться, но если начнется что-то неловкое, вариантов не будет. Абигейл Адамс была удивительной женщиной, начинает Карли. Они с Джоном Адамсом были не просто мужем и женой, они стали политическими союзниками, что в те времена считалось необычным. Мне сходу не нравится этот односторонний разговор. Абигейл любила читать и изучила множество разных предметов. Вроде похоже на тебя. Я оглядываю комнату в поисках каких-нибудь печенек или угощения и воодушевляюсь, видя миску с мини-батончиками, оставшимися, наверное, еще с Хэллоуина. Абигейл вышла замуж за второго президента Соединенных Штатов и родила 6 детей. Вышла за Джона Квинси Адамса, да? Именно. Карли садится рядом со мной на диван и тянет руку за батончиком. Даю ей миндальный, потом беру со стола чепец, напяливаю и пищу женским голосом. «Не пора ли нам начать?» Карли смеется, и мы достаем свои роли. У нее всегда все так упорядочено, что она выделила части текста для каждого актера своим цветом. Сомневаюсь, что в 1700-х уже существовали текстовыводители, но если бы существовали, то, судя по всему, Абигейл Адамс точно их использовала бы. Абигейл и Джон Адамс написали друг другу более 1100 писем. «Ты можешь в это поверить?» — спрашивает Карли. 1100? Жаль, что им было просто не отправить сообщение в WhatsApp. Карли закатывает глаза. «Их письма были изумительными. На сцене мы будем сидеть за двумя партами и зачитывать выдержки из них». «Стой, стой, что?» Я начинаю листать страницы со своей ролью. До сих пор я сосредотачивал внимание на диалогах и вовсе не читал режиссерские указания. «То есть Умберто будет кататься туда-сюда в своем инвалидном кресле в роли Поля Ривера, а я должен сидеть за партой? Я достаточно сижу за партой на уроках?» «Так будет драматичнее», — заявляет Карли. «Письма очень мощные». Тут все шестеренки у меня в мозгу со скрипом замирают. «Речь о любовных письмах?» Отвечая, Карли отворачивается. «Они много времени проводили в разлуке, так что некоторые из писем любовные, да. Чувствую себя так, будто только что получил по башке колотушкой. Ты же не надеешься, что я буду сидеть на сцене и читать тебе любовное письмо?» По тону Карли становится ясно, что она начинает злиться. «Не мне, а со мной». «А это не одно и то же?» «Дурацкая была идея», — говорит Карли. «Я же знала, что ты не хочешь участвовать в пьесе. Просто тебя Мэтт подстрекнул». Я без понятия, что означает слово «подстрекнул», но, кажется, понимаю, о чем она. «Лучше ищи себе другого Джона Адамса, которому можно читать любовные письма, потому что я ухожу». Сдергиваю с головы чепчик и кидаюсь наверх. По пути наружу я ухитряюсь быть вежливым с миссис Родригес, несмотря на то, что буквально киплю изнутри. У нас с Карли и прежде бывали разногласия, но это, кажется, один из самых тяжелых случаев. Неужели вся эта странность и злость вытекают из одного того дурацкого поцелуя? Если да, то я бы отдал все на свете за машину времени, чтобы отправиться назад и стереть этот момент навсегда.